13. Григорий. Я не хотел вмешиваться, чтобы не отсвечивать, не привлекать к себе внимания, не совать нос в чужую жизнь. Честно. Держался, пока он просто орал, пока он просто бушевал. Я был тенью, призраком, я был мертв, как и велел Серега. Но потом он ее толкнул. Не просто отстранил, а именно швырнул, силой, с презрением, с желанием причинить боль. И тут во мне щелкнул какой-то тумблер. Весь холодный расчет, вся осторожность, все доводы разума взорвались в один миг белой слепой яростью. Это был уже не выбор, это был инстинкт, животный первобытный порыв — защитить свою самку, свою, точка. Я не помню, как шагнул из тени, не помню, что сказал. Кровь гудела в ушах одним единственным словом — «Убей!». Когда он полез за стволом, я уже все понял про него. Он не защитник, он палач в погонах, трус, который силен только против тех, кто не может дать сдачи. Когда его пистолет оказался в пыли, а его мерзкий хлебальник познакомился с моим кулаком, я не чувствовал ни страха, ни сомнений, только сладкое удовлетворение. Это было правильно, это было единственное верное, что я мог сделать в сложившейся ситуации. Я вышвырнул мента за ворота, никак не званого гостя. Я выметал мусор, очищал Тосино пространство, ее мир от той грязи, что посмело к ней прикоснуться. И целовать Тосю я не собирался. Это было выше моих сил. Все внутренности сжались, как будто прыгнул с парашютом. Ее губы были мягкими, податливыми. Я впился в них губами, был агрессивен, почти груб, заглушая этой дикостью все, что кричало внутри. «Остановись! Прекрати! Она не для тебя!» Но Тося ответила. Не испугалась моей ярости, моей жадности. Ее пальцы вцепились в мои волосы, воротник футболки, притягивая меня ближе. И этот доверчивый, отчаянный ответ сводил с ума. Я чувствовал, как часто-часто бьется ее сердце, трепещет птичкой решетку прямо сквозь тонкую ткань ее платья. И мое вторило ему в унисон. Я мог бы сгореть в этом поцелуе, утонуть, превратиться в пепел от этого огня. И мне было плевать. Разум отключился, остались только чувства, запах ее кожи, вкус ее губ, хрупкость ее плеч под моими ладонями. Но где-то на самом дне, в кромешной тьме того, кем я был, тлел крошечный уголек здравого смысла. Он не горел, он просто ледяной точкой напоминал о себе. И чем безумнее был наш поцелуй, чем сильнее я чувствовал, как теряю над собой контроль. «Остановись, ты принесешь ей новые проблемы!» Мысль пронзила меня, как шило, резко, болезненно. Тот, кто напал на меня, еще на свободе, и он не успокоится, он ищет меня. И если враги узнают про Тосю, если поймут, что она для меня что-то значит... Лед расползся по жилам, гася пожар. И заставил свои руки отпустить девчонку, свои губы оторваться от ее губ. Это было больно. Словно отрывал кусок мяса от себя. Мы стояли лоб в лоб, тяжело дыша. Глаза Тоси были огромными, темными, в них плавали осколки невысказанных вопросов и детская растерянность. Она была так красива в этот миг, так беззащитна, что я чуть не сорвался снова, не притянул ее к себе и не забыл обо всем на свете. Но я сделал шаг назад, чувствуя, как пах невыносимо ноет от возбуждения. «Прости», — хрипло выдавил я из себя. «Я не должен был. Это неправильно». Она смотрела на меня с непониманием. Щеки горели румянцем, губы были влажными, припухшими от моих поцелуев, подбородок красным от моей щетины. «Почему?» — с обидой произнесла она. «Потому что я трус. Потому что я боюсь за тебя больше, чем своих врагов. Но я не сказал этого. Я просто покачал головой, сжал кулаки, чувствуя, как дрожат пальцы, и отвернулся. Сделал еще один шаг к выходу, к своему уединению в сенцах. «Поговорим утром, Тось. Мы оба перенервничали. Не глядя на нее, пробормотал я. «Не бойся ничего, я тебя посторожу». Не дожидаясь ответа, рванул из дому прочь. Долго сидел на крыльце, курил, слушаясь в ночные звуки деревни. Я унизил этого Кирилла. Такое не прощают. Он мог вернуться в любую секунду, уже не один, а в компании друзей. Сейчас у меня был его пистолет. Я проверил обойму. Полная. Сегодняшняя ночь при любом раскладе пройдет спокойно, есть чем защищаться. Но утром ствол придется вернуть его хозяину. И вот тогда... Да, теперь это была моя проблема, не Тося. Утро выдалось напряженным. Тося молча поставила передо мной тарелку с яичницей, смотрела куда угодно, на стену, на стол, в окно, только не на меня. А мне хотелось провалиться сквозь землю. Было подло сначала поцеловать ее, а потом оттолкнуть. «Прости». Снова и снова крутилось у меня в голове, но язык не поворачивался сказать это вслух. Потому что «прости» — это значит признать, что наш поцелуй был ошибкой, а это было не так. Это было лучшее, что случалось со мной за последнее время, хоть и было неправильным. Я ел яичницу, и она словно была из ваты. Ни вкуса, ни запаха, только этот давящий, унизительный груз вины. «И часто этот урод ломится к тебе в дом», — первым нарушил я молчание. «Последний раз на 8 марта было, точнее 9-го. Он мне телевизор подарил, а на следующий день проспался и забрать пришел». «Охуеть! Руки тоже распускал?» «Нет, обматерил просто. Не связывайтесь с ним больше, Гриша! Я вас заклинаю!» — со слезами в голосе проговорила Тося. «Он будет мстить теперь! Теперь будет еще хуже!» «Я знаю, Тосенька. Не нужно бояться. Я пока здесь, с тобой». «Вот именно, что пока!» С этими словами она вскочила со стула и ушла куда-то из дома. Чтобы разрядить ситуацию, найти хоть какое-то дело, я пошел чинить ту чертову задвижку в ванной, из-за которой все и началось. Но обстановка ни хрена не разрядилась. Этот рыжий мент засел у меня в печени. Серега мне запретил звонить кому-либо, но я не мог сидеть на жопе ровно. Теперь точно не мог. Я нашел Тосю на улице. Она развешивала на веревке белье. «Тося?» Она вздрогнула, но не обернулась. «Дай, пожалуйста, телефон. Нужно позвонить». Она молча кивнула, вытирая мокрые руки о фартук, и протянула мне свой допотопный аппарат, глядя куда-то мне в грудь. «Спасибо». Я ушел за сарай, подальше от ее ушей. Привалившись спиной к шершавым, теплым от солнца доскам, закурил. Набрал по памяти номер, и в трубке потянулись длинные гудки.